Глава 28. Визит сестры. Тем летом матушке не здоровилось. В последнее время приступы астмы, прежде случавшиеся редко, усилились и участились. Я написала старшей сестре и пригласила ее в гости в Токио, рассудив, что матушка обрадуется ее визиту, и не только потому, что повидается с дочерью, сестра всегда жила неподалеку от нашего прежнего дома, но и услышит приятные вести о старых друзьях и соседях. Сестра приехала в столицу несколько недель спустя, и ее приезд был для нас истинным благословением. Она стала для матушки утешительницей, для меня мудрой советчицей, а для моих детей — кладезем увлекательных семейных преданий. Больше всего на свете сестра любила рассказывать истории о нашем старом доме, каким он был в ее детстве. В то лето едва ли не каждый день, чуть только солнце ныряло за черепичную крышу высокого дома наших соседей и прохладная тень накрывала наш сад, мы собирались в большой комнате, выходившей на крыльцо. Мы приходили одна за другой, все после горячей ванны, облёгшись в прохладный лён. Матушка прямо и с достоинством усаживалась на шелковую подушку, сестра же предпочитала подушкам прохладу чистых татами. Она была настоящая красавица. Я как сейчас вижу, как сестра тихонько усаживается на место, по вдове коротко стриженные волосы чуть вьются, а кроткое лицо словно только и ждет предлога, чтобы расплыться в ласковой улыбке. Между матушкой и сестрой устраивались мои дети. Ханана не сидела сложа руки, либо мастерила из яркого шелка мешочки с сухой фасолью, либо вырезала бумажных кукол для тиё, а та с восхищением и любовью наблюдала за сестрой, сложив свои драгоценные праздные ручки на колени. Этот час мы проводили в беседах о случившемся за день, о школьных успехах и трудностях, о происшествиях, связанных с делами домашними, об окрестных слухах и сплетнях. В конце концов, разговор практически неизбежно переходил на тему, всплывавшей после чего-нибудь замечания. «Как интересно! Расскажи нам об этом!» Или «Да, помню! Обязательно расскажи детям!» Однажды матушка обмолвилась, что к нам в тот день заходил священнослужитель договориться о службе в память о той, у которой не осталось родственников. Наша семья проводила ее каждый год. «Почему она называется в память о безымянной?» — спросила Ханана. «Грустное название». «Это печальная история», — ответила матушка. «Она началась почти 300 лет назад и никак не закончится». «Какое отношение история Кикуны имеет к комнатушке в конце коридора?» — неожиданно спросила я, смутно припомнив дверь, которую никогда не открывали. «Ведь это случилось не в том доме?» «Да». «Но прихожую выстроили ровно на том месте, где это произошло», — ответила сестра. «Это ведь правда, досточтимая матушка, что после того, как дом сожгли, кто-то высадил в саду хризантемы, и люди не раз замечали среди цветов тусклые таинственные огоньки?» Ханана уронила шитьё на колени, и обе девочки с любопытством уставились на тетушку. «Ну вот ты и нашла, чем себя занять до ужина», — со смехом сказала я сестре. «Дети учуяли историю. Расскажи им, почему ты на днях в ресторане отказалась сесть на подушку, украшенную хризантемами». «Ты, должно быть, считаешь меня глупенькой, Цубо, с твоими прогрессивными взглядами», — с неловкой улыбкой парировала сестра. «Но меня всю жизнь преследует чувство, что хризантемы — дурное предзнаменование для нашей семьи». «Понимаю», — ответила я сочувственно. «Мне тоже так раньше казалось. И это ощущение прошло лишь, когда я уехала в Америку. Там имя Мэри так же распространено, как здесь Кику. Но у меня оно ассоциировалось только со святыней и благородством, ведь это самое священное женское имя на свете». Некоторые даже молятся ему. Однажды, я тогда только приехала в Америку, я услышала, как лавочница грубо кричит кому-то: «Мэри, иди сюда!» И каково же было мое изумление, когда к ней выбежала оборванная чумичка. И у нашей соседки была невежа горничная с таким именем. Сперва мне все это казалось дикостью, но в конце концов я привыкла, что ассоциация — частный случай, и когда мы применяем ее к общему, первоначальное чувство теряет смысл. Люди учатся забывать, когда путешествуют, — тихо сказала сестра. — Но, насколько я помню, в доме у нас никогда не держали хризантем. Равно как ни на ширмах, ни на посуде, ни на платьях, ни на веерах наших не рисовали хризантемы. В нашей семье было много прекрасных имен, означавших тот или иной цветок, но никто из рода Инагаки не носил имя Кику — хризантема. Мы даже служанку с таким именем не приняли бы на службу, если бы она, пока живет у нас, не согласилась бы взять себе другое. — Почему? Расскажите, пожалуйста, — взмолились девочки. И я вновь услыхала историю, которую знала с детства. Но по мере того, как я взрослела, она постоянно меняла смысл и в конце концов отпечаталась у меня в сознании как предание об отважном самурае былых времен, олицетворявшем две добродетели — великую и нежную любовь и непреклонную холодную силу верности долгу. Этот мой пращур был главой нашего рода в ту пору, когда по требованию властей людям его сословия полагались две наложницы, дабы обезопасить семью от бездетности, которая считалась несказанным несчастьем. Если в семье не было детей, полагали, что небеса вознамерились искоренить этот род. Наложниц всегда выбирала жена из дочерей семей с того же сословия, и они, хоть и пользовались меньшим влиянием, занимали положение столь же высокое и почетное, как она сама. Вторую наложницу моего предка звали Кикуна. Ее господин по возрасту годился ей в отцы, но, видимо, любил ее по-настоящему, поскольку, как свидетельствуют записи об истории нашего рода, осыпал ее родственников почестями и дарами. Разумеется, у японцев не принято отзываться неодобрительно о предках, и, возможно, не всем семейным преданиям следует верить, но все они как одно отзываются об этом человеке хвалебно, и мне хочется верить, что по праву. В ту пору все знатные дома делились на две половины. Женскую, где верховодила госпожа и не было слуг, а были только служанки, и половину господина, где все работы выполняли мужчины. Для занятий, требовавших выдумки и мастерства, чайных ли церемоний, составления ли букетов, выбирали изящных юношей в ярких одеждах с развивающимися, как у женского платья, рукавами. Волосы этим юношам искусно укладывали на макушке в косичку и на висках взбивали пышные локоны. Среди этих слуг был юноша, которому мой предок особенно благоволил. Должно быть, этот его фаворит был и знатен, и образован, поскольку был сыном его высшего вассала. И хотя мужская и женская половины дома существовали обособленно, все-таки слуги каждый день ходили туда-сюда с официальными поручениями. Домашние собирались вместе, когда того требовал долг, или для увеселений, в которых участвовали как женщины, так и мужчины. По таким случаям кроткая Кикуна и юный красавец-слуга часто оказывались рядом. Ей было всего 17. Ее господин был в два раза старше, и все его помыслы занимала война с ее грозными заботами. Нежный, сладкоголосый юноша, рассуждавший о поэзии и цветах, покорил ее сердце. Точь-в-точь, как в истории Ланселота и Гвиневры. Нет никаких причин полагать, что юноша или девушка замыслили недоброе. Но японок с детства учат смиряться. А после замужества, ведь положение наложницы приравнивается к браку, японка должна оставить всякую мысль о себе. Слухи достигли ушей господина, но он отмахнулся от них, как от нелепости. Впрочем, однажды он вошел в просторную комнату, примыкавшую ко двору, и застал этих двоих за негромкой беседой. Вдобавок, непростительное нарушение этикета — наедине. Это, разумеется, пятнало фамильную честь. И стереть это пятно, согласно кодексу чести того времени, можно было лишь кровью. Или позор в 1000 раз страшнее смерти изгнать провинившихся через водяные врата, тем самым превратив их в парий. Пожилой господин по милосердию своему даровал им смерть почетную, от меча. Оба согласились, что приговор его справедлив. Кикуна ушла приготовиться к казни, а молодой человек медленно, торжественно и с достоинством достал два своих меча, сбросил с правого плеча верхнее платье и остался в белой шелковой рубахе. После чего стремительным жестом ослабил пояс и, взяв в руку короткий меч, безмолвно сел на татами. «Я часто жалею обманутого господина. Представляю, как он сидел там, прямой и молчаливый. Я знаю, что сердце его переполняло скорбь, а не только горечь и возмущение. Но, несмотря на душевную смуту, ему надлежало хранить верность долгу, который ему диктовали тогдашние суровые нравы. Бедняжка Кикуна сходила к сыну, обняла его напоследок. Он спал на руках у няньки, но больше ни с кем не попрощалась. Смыла помаду с губ, распустила волосы, повязала их полоской бумаги, облачилась в белые смертные одежды, после чего вернулась в комнату, где безмолвно ожидали ее возлюбленный и ее господин. Неизменный обряд японского этикета провели без малейших отступлений. Кикуна встала на колени, поклонилась до земли сперва своему господину, которого обманула, потом сидевшему подле него прекрасному юноше в девичьих одеждах. Села лицом на запад, сняла длинный пояс из мягкого крепа и туго связала свои сведенные колени. На миг сложила ладони, сжала хрустальные четки, затем надела их на запястье, подняла кинжал и приставила к горлу его острие. Ее господин, человек строгий и справедливый, должно быть и правда нежно ее любил, поскольку сделал неслыханное. Он рывком подался вперед, отобрал у Кикуны кинжал и вложил ей в руки собственный короткий меч Масамуны, фамильную драгоценность и даже святыню, поскольку некогда его подарил деду этого самурая великий Иэясу. Молодые люди погибли. Юноша храбры, как самурай, но бедняжка Кикуна, падая, взмахнула рукой, задела штукатуренную стену и оставила там пятно. Тело юноши отправили родным с учтивым известием, что смерть его приключилась внезапно. Все поняли, в чем дело, и, как сам юноша, признали его участь справедливой. погребли его в полночь, и в дальнейшем и в храме, и в родительском доме годовщину его кончины отмечали тихо. Но Кикуна похоронили с великими почестями, положенными матери маленького господина, и в память о ней пожертвовали немало денег на благотворительность, после чего господин запретил своим потомкам сажать хризантемы и упоминать в доме имя Кику. Младенца, чья мать по слабости духа лишила сына имени, положенного ему по праву рождения, отослали прочь, дабы позор не лег на потомков, и фамильное имя унаследовал сын, родившийся позже. Комнату с пятном крови заперли и не открывали без малого 200 лет. Потом особняк сгорел. Когда мой отец отстроил его заново, многие родственники убеждали его оставить на месте той комнаты открытое пространство, но он отказался, отговорившись тем, что доброта живых друзей приучила его верить в доброту мертвых. Для своего времени мой отец был человеком передовых взглядов, а вот слуги ничего не забыли. Они утверждали, будто бы в новой комнате на штукатурке проступает еле заметный отпечаток ладони, что некогда темнел на старой стене, и рассказывали столько историй о призраках, что в конце концов моя матушка, исключительно из практических соображений, вынуждена была запереть и эту комнату. Маленький сын Кикуна стал священником и впоследствии выстроил небольшой храм на горе. Храм расположен таким образом, что тень его накрывает одинокую безымянную могилу, над которой стражницей стоит статуя богини милосердия Канон. Но память о любви и сострадании не увядает. Почти 300 лет мой давний суровый предок покоится среди своих родных в причудливом угольно-алом гробе, и почти 300 лет потомки фамилии, честь которой он защищал, из уважения к невысказанному желанию его сердца, каждый год устраивают богослужение в память о безымянной.